Хорошо. Умный мальчик. Фразу из божественной комедии «Благими намерениями вымощена дорога в ад» знают даже те, кто никогда не держал в руках этой книги. По всей видимости, мы находим в этой сентенции Данте какой-то глубокий личный смысл. Действительно, наши родители, занимаясь нашим воспитанием, приложили немало сил к тому, чтобы мы научились бояться. Если ребенок будет бояться что-то сделать, например, дотронуться до раскаленной печи, то можно не беспокоиться о том, что он не обожжется подобным образом. Остается только научить его бояться, и тогда, что называется, можно спокойно спать. Но как это сделать? Легче всего применить тактику запугивания, тем более что общие принципы этого дела разработаны и растиражированы. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы. И, наконец, всем известна история одного обтекаемого субъекта, который весьма жестко расплатился за свое надменное и рискованное. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. В общем, формула запугивания отработана. Туда не ходи, сюда не ходи, снег башка попадет, больно будет. И в четком соответствии с этой формулой: давай ешь, а то не вырастешь, надень шапку, а то заболеешь, не лезь в розетку, убьет, не уходи далеко, потеряешься, не заплывай далеко, утонешь, не бегай, голову сломаешь, и, наконец, будешь кривляться, таким и останешься. На крайний случай, в роли тяжелой артиллерии, можно привлечь дяденьку-милиционера, тетеньку-доктора и длинный перечень родственников, начиная от папы и заканчивая прадедушкой. Однако было бы неправильно думать, что одним этим запугиванием наша школа страха и ограничилась. Дети, как известно, учатся у взрослых и по большей части обучаются своеобразным подглядыванием и повторением. Каждому из нас, наверное, приходилось видеть, как дети изображают поведение взрослых, копируют какие-то жесты и фразы своих родителей, учителей и прочих авторитетов. Иногда они открыто пародируют взрослых, но чаще это не сознательная пародия, а каждодневная и неосознанная практика повторения. Но вернемся к страхам. У каждого из родителей довольно своих собственных страхов. По большей части, сами мы свои страхи не замечаем, поскольку они кажутся нам логичными и обоснованными. Ребенок же и вовсе не подвергает критике поведения взрослых, и если его родитель испытывает страх перед, например, водой, то ребенок перенимает этот страх неосознанно, особенно если родитель не говорит о своих страхах, а действительно их испытывает. И если вы лично боитесь врачей и больниц, то будьте уверены, ваш ребенок последует этому примеру, хотя, возможно, в его случае это и не станет патологическим страхом, но дискомфорт в соответствующих условиях он станет испытывать порядочный, это точно. Один из отцов-основателей научной теории социального научения, Альберт Бандура, вместе со своим коллегой Теодором Розенталем провели весьма примечательный эксперимент, где и показали работу этого психического механизма – научение страху посредством простого наблюдения за страхом. Суть этого эксперимента сводилась к следующему. От испытуемого требовалось лишь наблюдать за эмоциональными реакциями одного подопытного объекта. Сам этот подопытный объект был помощником экспериментатора, актером, который просто разыгрывал соответствующую роль. А эта роль была такой. Когда в лаборатории раздавался звук сирены, этот актер изображал страдания, причиняемые ему якобы электрическим током. Разумеется, по проводам, которые были подведены к телу этого человека, никакого тока не подавалось, но испытуемый об этом не знал. Уже по прошествии нескольких подобных сеансов наблюдения за этим разыгранным страданием, в ответ на звук сирены у этого несчастного обманутого испытуемого начинался отчетливый приступ страха. Так Бандура доказал свой тезис. Чтобы научиться бояться, вовсе не обязательно набивать собственные шишки. Достаточно посмотреть на то, как их набивают другие. И действительно, немногим из нас довелось пережить авиакатастрофу, смерть от сердечного приступа и утопление. Однако это не мешает нам уметь бояться и того, и другого, и третьего. И тут еще одна весьма специфическая человеческая черта. Наше любопытство необыкновенно возбуждается всякий раз, как мы видим то, что нас пугает. Причины этого феномена я уже изложил в книге «С неврозом по жизни». Инстинкт самосохранения человека вынуждает нас неотступно следить за всем, что может, хотя бы и теоретически, стать для нас опасностью, угрозой. А потому мы, признаемся себе, часто не можем отказаться от удовольствия и чуть не с упоением смотрим телевизионные криминальные сводки, передачи, посвященные тем или иным опасностям, начиная от информационных и медицинских, заканчивая политическими и экономическими, и остросюжетные фильмы, и ужастики. И тут нам нужно сделать один очень важный вывод. Мы, конечно, уже не дети, но навык обучаться страху простым наблюдением мы сохранили. А потому фильм, посвященный гибели самолета, где нам показывают взорвавшийся лайнер и ужас его погибающих пассажиров, может быть тем фактором, который научит нас паническому страху перед полетами на самолетах. И это не домыслы, поскольку в специальных исследованиях было показано, что после появления на экранах фильма знаменитого фобика Альфреда Хичкока «Птицы», где эти ужасные твари, бог знает, как измывались над людьми, среди американцев достоверно выросло число людей, страдающих орнитофобией, боязнью птиц. Впрочем, многие из нас достаточно впечатлительны, чтобы вообразить себе такой фильм, просто слушая диктора информационной программы, который чуть не с улыбкой на лице сообщает нам: «Сегодня в Греции потерпел крушение туристический автобус, погибло 28 человек». После воображаемого фильма, снятого нашим впечатлительным сознанием, желание ехать в Грецию может нас, мягко говоря, покинуть, а уж туристический автобус и не думайте нам предлагать. Правда, после аналогичного репортажа об авиакатастрофе мы уже и не летаем. Может быть, поездом? Нет, поезд, наверное, тоже отменяется. Эти стрелочники. Сами знаете.